Сказка о лугах. Ни обедать, ни ужинать Цезарь не пошел. Весь день лежал на койке, бессловесный и почти неподвижный. Лишь голову то закрывал своей гусаркой, то откидывал курточку на табурет. Или это было полное отчаяние, или что-то зрело в мальчишке. После ужина две девочки, десятилетние Анна и Мушка, подошли к Корнелию. «Господин воспитатель! Господин Корнелий, можно... можно мы сегодня попозже ляжем? Всего на полчасика, можно?» Сунулся тут же тихий и улыбчивый малыш по прозвищу Кот, приятель Чижика. «А то Антон давно сказку не рассказывал». «Сказка так сказка. Корнелию-то что?» И все же он поставил условие. «Только в спальню у мальчишек соберитесь, чтобы новичок тоже привыкал. Может, хоть немного оттает?» Никто не спорил, но уселись в самом дальнем от койки Цезаря углу. Цезарь не двигался. Возможно, уснул. Сейчас Корнелий не испытывал к нему никакого сочувствия. Даже наоборот, раздражение появилось. И какая-то уязвленность. Что ни говори, а мальчишка-то был крепче его, сильнее душой, честнее. «Почему же вы не сопротивлялись?» «Тебе легко рассуждать», — хмыкнул Корнелий. «В твоем возрасте все просто». И хотя Цезарь лежал с укрытой головой, Корнелий ясно представил его лицо, словно пренебрежительно шевельнулся угол большого рта. «Вы же и в моем возрасте были такой же, как сейчас, Корнелий Глаз. Вот Альбин Ксото — другое дело». «Ах, идите вы все! Тошно и пусто вокруг. Хорошо, что в аптечке нашлось снотворное. Видать, Эмма и ее коллеги страдали бессонницей. Сейчас две таблетки, глоток воды, и пускай ребятишки рассказывают сказки хоть до утра». Корнелий потянулся к шкафчику и машинально глянул в сторону, сквозь стеклянную стенку. Мальчики и девочки сидели тесно. Кто на койке Антона, кто на придвинутых табуретах, а Чижик и Кот даже на тумбочке, что, конечно, было вопиющим нарушением порядка. Цезарь откинул куртку, вдавился щекой в подушку, смотрел издалека на ребят. Голосов не было слышно. Корнелий отложил таблетки, тихо шагнул в спальню. Чижик и Кот вздрогнули. Кот неловко спрыгнул с тумбочки, шлепнулся, перепуганно заморгал. Корнелий посадил его обратно. Все одобрительно молчали. «Можно я с вами?» Корнелий сел рядом с Татой, ладонью провел по забинтованной ноге. «Ну что, не болит?» «Не!» «Эх ты, кроха!» Она закаменела на секунду, потом дернулась, притиснулась к нему, прижалась к локтю. А с другой стороны — Тышка. Со спины придвинулся, часто задышал в затылок, засопел вечно сырым носом неуклюжий Дюка. И остальные шевельнулись разом, сели теснее. Лишь Антон смотрел на это и не двигался. Но и у него лицо потеплело. «О чем сказка-то?» — спросил Корнелий. «Да та, про гусей». Антон смутился. «Я уж 100 раз ее рассказывал, а не опять. Расскажи, да расскажи». «Ну и давай, расспросит. Я тоже послушаю, можно?» «Ага», — торопливо сказала Тышка. «Антон, давай дальше». «Ладно». Глядя поверх голов, Антон заговорил в полголоса и ровно, привычно. Тогда он стал забираться на эту самую высокую гору. Сперва был на склонах дремучий лес, заросли, колючки, травы ядовитые. Всю одежду маленький рыбак изодрал, сам исцарапался и сжалился, но добрался до голых скал, до каменных осыпей. Вот он дальше карабкается. А там еще страшнее. Не туда ногу поставишь, камень срывается, а за ним целая тысяча. Все башмаки маленький рыбак изорвал, все ноги изранил, но боли даже не чувствует, лезет выше, выше. И, наконец, уже такая высота началась, где лед между скал и ветер такой, что вот-вот сдует в пропасть. Жестокий ветер, как 1000 стальных щеток. Весь лед и даже все камни вычистил до блеска. Все кругом сверкает, и небо над маленьким рыбаком синее-синее. Но холод просто нестерпимый. Тут и в шубе закоченеешь, а маленький рыбак-то в лохмотьях. И остановиться нельзя, потому что как остановишься, да спрячешься от ветра, теплее делается. А это опасное тепло, в сон уводит, уснешь и не проснешься. Я один раз зимой. «Так тоже. Давно», — вдруг тихо сказал Ножик. На него посмотрели без досады, но с просьбой. Помолчи, дай послушать. Видно, это воспоминание ножика слышали не впервые. Впрочем, и сказку тоже. И вот, наконец, вершина. Острая, ледяная. Еле-еле можно удержаться. Но тут ветер будто пожалел маленького рыбака. Поутих. А тот смотрит. С юга летит стая. 12 белых гусей. Успел, значит. Кот и Чижик на тумбочке дружно вздохнули. Тогда маленький рыбак вытянул руки и закричал. «Гуси-гуси, не летите мимо, опуститесь ко мне, я вас очень прошу!» Он громко-громко закричал это над горами, и гуси повернули к нему и стали кружиться. А маленький рыбак встал коленями на лед и просит. «Гуси-гуси, не бросайте меня, возьмите с собой на луга!»